Часть седьмая. Звонок телефона ударил по барабанным перепонкам. «Я слушаю». Никто не ответил, и Эрик Акерман медленно опустил трубку на рычаг, после чего взглянул на часы. 15:00. Со вчерашнего дня это был 12-й анонимный звонок. В последний раз он слышал человеческий голос накануне утром, когда Лоран Геймс позвонил, чтобы предупредить о побеге Анны. Когда он во второй половине дня решил связаться с Лораном, ни один из номеров не отвечал. Неужели с ним уже покончили? Он попытался дозвониться другим людям безуспешно. В тот же вечер раздался первый безответный звонок. Эрик тут же проверил окно. Перед домом на авеню Трюден караулили двое полицейских. Ситуация стала предельно ясной. Он больше не партнер. Ему не звонят, его ни о чем не информируют. Он превратился в того, за кем наблюдают, во врага, которого необходимо контролировать. За несколько часов граница у его ног переместилась, и он оказался по ту сторону, среди виновников провала. Он встал и направился к окну в спальне. Двое легавых все так же стояли на посту у лицея Жак-де-Кур. Эрик смотрел на газон, делящий авеню надвое по всей его длине, на платаны, тянущиеся голыми ветвями к солнцу, на серый киоск на Антверпенском сквере. Ни одна машина не ехала мимо, и проспект казался забытой Богом и людьми дорогой. В памяти всплыла цитата, то ли из Фрейда, то ли из Юнга. «Мы страдаем физически, когда нам грозит реальная опасность, но мучения наши становятся психологическими, если мы о ней только догадываемся». Как реализуется опасность, грозящая ему самому? Его убьют на улице? Застигнут врасплох во сне? Или просто посадят в военную тюрьму? Будут пытать, чтобы он отдал все разработки по программе? Ждать. Нужно дождаться ночи, чтобы привести в исполнение свой план. Стоя в амбразуре окна, он стал вспоминать события, которые в конце концов привели его на порог смерти. Все началось со страха. Им все и закончится. Его одиссея началась в июне 1985-го, когда он присоединился к команде профессора Уэйна С. Дривица в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури. Исследователи поставили перед собой масштабную задачу, пользуясь позитронным томографом, выделить в мозгу зону страха. Для достижения этой цели был разработан строгий протокол эксперимента. У подопытных добровольцев старались вызвать ужас, пугая их змеями или ударом тока. Проведя не одну серию опытов, ученые нашли таинственную зону, которая находилась в лобной доле, на маленьком участке, называемом миндалевидной железой. Это своего рода ниша соответствует нашему промозгу. Это самая древняя часть нашего мозга. Кстати, она есть и у рептилий. Отвечает также за сексуальный инстинкт и агрессивность. Акерман хорошо помнил те потрясающие ощущения. Впервые он наблюдал на экранах, как включаются различные зоны человеческого мозга. Впервые видел, как движется мысль, как работают ее тайные пружины. Он знал, что нашел свой путь, сел на правильный корабль. Позитронная камера будет его средством передвижения по коре головного мозга. Он станет одним из пионеров картографии мозга. Вернувшись во Францию, Акерман подал заявки на гранты в Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований, в Национальный центр научных исследований, в Высшую школу общественных наук, в разные университеты и клиники Парижа, чтобы увеличить таким образом шансы на получение денег. Прошел год, но ему так никто и не ответил. Он уехал в Англию, в Манчестерский университет, к профессору Энтони Джонсу. Став членом новой команды, Акерман начал изучать боль. В Манчестере Рик участвовал в серии опытов на добровольцах, которым с их согласия применялись различные болевые стимуляторы. И снова на мониторе высветился неизвестный участок – страна страдания. Это была не компактная территория, но архипелаг, группа островков, которые активизировались одновременно. паук, распоряжающийся всей поверхностью коры. Год спустя профессор Джонс писал в журнале Science: «После того, как ощущение боли регистрируется таламусом и направляется пучком нервных волокон к лобному участку коры головного мозга, оно становится страданием». Этот факт имел первостепенное значение, подтверждал главенствующую роль размышления в восприятии боли. Теперь появилась возможность смягчать страдания с помощью психологического тренинга, уменьшать его резонанс и даже направлять. Обожженному человеку достаточно будет, например, подумать о солнце, а не о превратившейся в угольки плоти, чтобы боль утихла. Страдание может быть побеждено разумом, и топография мозга это доказала. Акерман вернулся во Францию в состоянии полной эйфории. Он воображал себя руководителем междисциплинарной исследовательской группы, этакой суперструктуры, объединяющей картографов, невропатологов, психиатров, психологов. Теперь, когда мозг раскрыл перед наукой свои физиологические коды, работать следовало вместе. Соперничать ни к чему. Смотри в карту и работай вместе со всеми, на благо всех. Увы, ни одна его заявка на исследовательский грант не была удовлетворена. Обескураженный и отчаявшийся, Эрик осел в крошечной лаборатории в Мезон-Альфор, где для поднятия духа обратился к помощи амфетаминов. Очень скоро бензидрин убедил Акермана в том, что на его заявки не отвечали по недоразумению, а не из-за безразличия. Возможности позитронного томографа никому не известны. Он решил создать фундаментальный труд, где были бы описаны исследования и достижения мировой науки в области картографии мозга. И снова начал ездить по миру. Токио, Копенгаген, Бостон. Эрик встречался с невропатологами, биологами и рентгенологами. Читал их статьи, делал обзоры и дайджесты. В 1992 году он, наконец, опубликовал 600-страничную монографию «Техника получения функциональных изображений и география мозга. Настоящий атлас нового мира», где были свои континенты, моря и архипелаги. Несмотря на успех книги у собратьев по международному научному сообществу, французские инстанции по-прежнему хранили молчание. Все было даже хуже. В Орсе и Лионе установили позарез необходимое Эрику оборудование, а о нем никто и не вспомнил. Мореплаватель без корабля. Акерман покинул реальный мир ради синтетической вселенной. Он глотал экстази и взлетал под небеса, и подыхал от некачественной отравы. Эрик пребывал на дне пропасти, когда ему пришло письмо из комиссариата по атомной энергии. В первый момент он решил, что продолжает бредить, но глаза его не обманули. Это был положительный ответ. Поскольку использование позитронной камеры связано с введением радиоактивного маркера, КАЭ заинтересован в проведении работ. Специальная комиссия выражала желание встретиться с доктором Акерманом, чтобы определить размеры участия КАЭ в финансировании программы. Через неделю Эрик Акерман явился в штаб-квартиру комиссариата Фонтене-Орос, где его ждал сюрприз. Комитет состоял из военных. Невропатолог мысленно улыбнулся. Форма этих людей напоминала ему славное времечко, 1968 год, когда он был маоистом и дрался со спецназовцами на баррикадах на улице Гей-Люсак. Воспоминание вдохновило его, а горсть бензидрина помогла избавиться от мандража. Он сумеет поговорить с этими орлами на их языке и убедит их в своей правоте и нужности. Его доклад длился несколько часов. Он сообщил, что использование ПЕТ-скан позволило в 1985 году выделить зону страха, и теперь можно разработать препараты, которые позволят ослабить его влияние на рассудок человека. Все это Эрик рассказал военным. Потом он написал работы профессора Джонса. Англичанину удалось локализовать нейронную цепь боли, и теперь врачи могут ограничить порог страдания. Он произнес эти слова перед комитетом состоящим из генералов и военных психиатров. Следующим пунктом его программы стало упоминание других исследователей о шизофрении, памяти и воображении. Он блистал красноречием, размахивал руками, приводил статистику, цитировал научные статьи, стараясь внушить этим людям, что им представляется уникальная возможность. Отныне, благодаря созданию картографии мозга, можно наблюдать, контролировать, лепить человеческое сознание. Месяц спустя Эрика снова вызвали и сообщили, что его проект будет профинансирован, но при одном условии. Он должен перебраться в институт Анри Беккереля, военный госпиталь в Орсе. Кроме того, ему придется сотрудничать с армейскими коллегами, соблюдая полную открытость. Акерман расхохотался. Он будет работать на Министерство обороны. Он – дитя контркультуры 70-х, чокнутый психиатр, пожирающий амфетамины. Эрик убедил себя, что сумеет перехитрить своих заказчиков, что не они будут им манипулировать, а он ими. Как же сильно он ошибся. В комнате снова зазвонил телефон. Эрик и не подумал снять трубку. Он раздвинул шторы и встал у окна. Часовые были на месте. Авеню Трюден переливалась нежно-коричневыми цветами. Сухая глина, старое золото, ржавчина. Глядя на эту улицу, Акерман почему-то всегда думал о китайском или тибетском храме. Их облупившиеся желто-рыжие стены всегда кажутся европейцам окном в другую реальность. Было 4 часа дня, и солнце стояло высоко в небе. Внезапно Эрик решил не ждать ночи. Он должен бежать немедленно. Пройдя через гостиную, Акерман схватил дорожную сумку и открыл дверь. Все началось со страха, им все и закончится. Он спустился на парковку по запасной лестнице, остановился на пороге, вгляделся в темноту. Никого. Пройдя через стоянку, отпер черную, скрытую за колонной дверь, по коридору добрался до станции метро «Анвер» и только тогда позволил себе оглянуться. Его никто не преследовал. В вестибюле толпа на мгновение заставила его запаниковать, но он успокоил себя. Пассажиры облегчат ему бегство. Он энергично протолкался через толпу, не выпуская из поля зрения следующую дверь по другую сторону выложенного плиткой пространства. У фотокабины сделал вид, будто ждет у окошечка свои снимки, а потом незаметно нырнул за нее. Немного поколебавшись, он извлек отмычку, быстро открыл дверь с надписью «Для персонала» и проскользнул внутрь. Эрик вздохнул с облегчением, оставшись в одиночестве. В коридоре чем-то сильно пахло. Запах был едкий, сильный и почти узнаваемый. Но именно почти. Акерман направился в узкий проход, то и дело спотыкаясь о заплесневелые коробки, брошенные кабели и металлические контейнеры. Свет он не зажигал и не давал себе труда запирать за собой многочисленные железные двери. Ему казалось, что они и без того встают за его спиной, как верные стражи. Наконец, он оказался в чреве второй автомобильной стоянки, расположенной под Антверпенским сквером. Точная копия первой, только пол и стены выкрашены в светло-зеленый цвет. Людей вокруг не было, и Эрик пошел дальше. Его то и дело кидало в дрожь. Становилось то жарко, то холодно. Эрик узнавал симптомы. Ломка, приправленная страхом. Наконец, в боксе номер 2033 он увидел Volvo Универсал цвета серый металлик. Номера были зарегистрированы в департаменте Верхний Рейн, и это странным образом внесло в душу Акермана успокоение. Его организм словно обрел внезапно точку опоры. Как только у Анны начались проблемы, он понял, что ситуация будет только ухудшаться. Акерман лучше, чем кто бы то ни было другой, знал, что провалы в памяти будут теперь случаться все чаще, и весь проект, рано или поздно, кончится катастрофой. И тогда он начал готовить отходные пути. Сначала он собирался вернуться на родину, в Эльзас. Имя он сменить не может, значит, придется затеряться среди других акерманов, живущих на этой планете. Только в департаментах Нижний и Верхний Рейн их больше 300. Потом он стал подумывать о настоящем бегстве в Бразилию или Новую Зеландию или Малайзию. Акерман вытащил из кармана ключи, но тут за его спиной раздался чей-то голос. «Ты уверен, что ничего не забыл?» Он обернулся и увидел стоявшее в нескольких метрах от него черно-белое существо, закутанное в бархатный плащ. «Анна Геймс!» Акермана обдала жаркая волна гнева. Он подумал о птице, вестнице несчастья, о проклятии, преследующем его по пятам. Эрик справился с эмоциями. «Сдать ее!» — сказал он себе. «Сдать ее — единственный способ спастись!» Он бросил свой мешок и произнес, стараясь говорить участливо обеспокоенно. «Господи, Анна, где ты была? Все тебя ищут!» Он шагнул вперед, раскрыв для нее объятия. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне. Ты... стой, где стоишь!» Он застыл и медленно, очень медленно обернулся на этот голос. От колонны справа отделился силуэт. Эрик так удивился, что у него даже помутилось зрение. Из глубин подсознания всплывали неясные образы и воспоминания. Он знал эту женщину. «Матильда?» Она молча подошла, и он переспросил изумленным тоном. «Матильда Велькро?» Она подошла совсем близко и наставила на него пистолет. Он пролепетал, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Вы знакомы?» «Куда идет человек, когда перестает доверять невропатологу?» «К психиатру!» Она, как и прежде, говорила чуть протяжно. «Как забыть такой голос?» Рот наполнился вязкой, как тина, слюной. У нее был странный вкус. Но теперь Эрик узнал его. Это был вкус страха. Едкого, глубинного, зловещего. Он сам генерировал это чувство. Оно сочилось изо всех пор его кожи. «Вы следили за мной? Что вам нужно?» Анна подошла. Ее сине-серые глаза мерцали в зеленоватом свете стоянки. Глаза цвета океанской воды, раскосые, почти азиатские. Она улыбнулась и спросила. «А ты как думаешь?» «Я лучший, ну, скажем так, один из лучших в области нейронаук всех мастей, в том числе нейропсихологии и когнитивной психологии. Это не хвастовство и не тщеславие, а факт, признанный международным научным сообществом. В 52 года я тот, кого называют величиной, авторитетом. Но авторитет я приобрел, покинув мир науки, сойдя с прямой дорожки и ступив на запретную территорию. Я пошел неизведанным путем и стал первачом, пионером, которому предстояло войти в историю своего времени. Вот только для меня все кончено». Март 1994-го. По прошествии 16 месяцев томографических опытов с памятью, третий сезон программы «Память персональная и культурная», повторение нескольких аномалий заставило меня связаться с лабораториями, где в рамках исследований применялся тот же радиоактивный маркер кислород-15. Ответ был единодушным. Никто не заметил ничего необычного. Это вовсе не значит, что я ошибаюсь. Скорее всего, необычность полученных мной результатов связана с тем, что я вводил моим подопытным более высокие дозы препарата. Я чувствую, что переступил порог, и этот порог выявил его силу. Слишком рано публиковать какие бы то ни было результаты. Я составляю отчет для тех, кто меня финансирует, для КЭ, и в приложении на последней странице упоминаю об отмеченных в ходе исследований необычных явлениях, связанных с косвенным воздействием кислорода-15 на человеческий мозг. Вывод. Необходима отдельная исследовательская программа. Реакция следует незамедлительно. Меня вызывают в штаб-квартиру КАЭ в мае. 12 экспертов ждут меня в конференц-зале. Я с первого взгляда узнаю эти стриженные ежиком головы и безупречную форму. Военные, с которыми я встречался 2 года назад, когда впервые представлял свою исследовательскую программу. Я начинаю излагать все по порядку. Принцип ПТ, позитронной томографии, заключается во введении радиоактивного маркера в кровь испытуемого. Камера в режиме реального времени регистрирует испускаемые им сигналы, что позволяет фиксировать мозговую деятельность. Я выбрал в качестве такого маркера классический радиоактивный изотоп, кислород-15, и... Меня прерывают. В своем отчете вы пишете об аномалиях. Расскажите, что именно произошло. Я отметил, что испытуемые путают свои собственные воспоминания с историями, которые были им рассказаны во время сеанса. Уточните. Во многих тестах мы сообщаем испытуемым вымышленные истории и короткие анекдоты, которые потом просим их устно повторять. Так вот, они излагали эти истории, как имевшие место в действительности. Все были уверены в том, что пережили такие события наяву, в своей реальной жизни. Вы полагаете, что именно применение кислорода-15 вызвало эти явления? Да. Позитронная камера не может оказывать влияние на сознание. Это так называемая безинвазивная техника. Кислород-15 – единственный препарат, вводимый нашим добровольцем. Как вы объясняете такое воздействие? Я никак его не объясняю. Возможно, на нейроны влияет радиоактивность или сама молекула воздействует на нейроны-трансмиттеры. Все указывает на то, что опыт возбуждает когнитивную систему, делая ее проницаемой для вводимой информации. Мозг перестает различать вымысел и реальность. Возможно ли, на ваш взгляд, с помощью этого вещества внедрять в создание испытуемого, ну, скажем так, искусственные воспоминания? Все гораздо сложнее, Так возможно или нет? Думаю, мы могли бы начать разработки в этом направлении. Пауза. Следующий вопрос от другого человека в погонах. Вы когда-нибудь работали над методиками промывки мозгов? Я смеюсь, безуспешно пытаясь разрядить атмосферу, напоминающую суд инквизиции. Лет 20 назад я защитил докторскую на эту тему. Вы следили за научными достижениями в данной области? Более или менее. Но многие результаты не предаются гласности, в том числе военные разработки. Я не знаю, возможно ли использование определенных веществ в качестве своего рода химической ширмы для затуманивания памяти объекта. Безусловно, существует много подобных препаратов. Какие конкретно? Вы говорите о манипулировании. Так какие же? Я нехотя отвечаю. Сейчас много говорят о таких веществах, как, например, ГГВ, гамма-гидроксибутират. Но лично я уверен, что валиум гораздо эффективнее. Почему? Потому что валиум в некоторых дозах вызывает не только частичную амнезию, но и вырабатывает определенные автоматизмы. Пациент становится открытым для внушения. Кроме того, существует антидот. Память испытуемому можно вернуть. Пауза. В разговор снова вступает первый генерал. Принимая за данность, что человек подвергается подобной обработке, можно ли внушить ему новые воспоминания, введя кислород-15? Если вы рассчитываете на меня... Да или нет? Да. Пауза. Взгляды всех присутствующих обращены на меня. Объект ни о чем не будет помнить? Нет. Ни о первой процедуре с валиумом, ни о второй с кислородом-15? Нет. Но сейчас слишком рано. Кому, кроме вас, известно о подобных результатах воздействия? Никому. Я связывался с лабораториями, работающими с изотопом, но они ничего не заметили, и... Мы знаем, с кем вы связывались. Вы... Я что, под наблюдением? Вы лично говорили с руководителями лабораторий? Нет. Я связывался по имейл. Благодарим вас, профессор. В конце 1994-го был принят новый бюджет. Деньги ассигновали на программу «Кислород-15». Такова ирония истории. Я задумал программу исследований, бился за нее и не получил даже паршивого гранта. А на ту, над которой я и не собирался работать, мне выделили миллионы. Апрель 1995. Начинается кошмар. Мне наносит визит полицейский с двумя головорезами в черном. Великан с седыми усами в габардиновом плаще. Он представляется Филипп Шарлье, комиссар. Выглядит жизнерадостным, улыбающимся толстяком. Но мой инстинкт старого хиппи подсказывает, что человек опасен. Я узнаю в нем громилу, провокатора и мерзавца, уверенного в своей правоте и безнаказанности. «Я пришел рассказать тебе историю», — объявляет он, — «из личного опыта. Помнишь теракты, наводившие ужас на Францию в период с декабря 1985 по сентябрь 86-го? Улица Рен, помнишь? 13 убитых и 250 раненых. Я тогда работал на ДТН, дирекцию по территориальному надзору. Нам дали все необходимое. Тысячи людей, системы прослушки, ордера на задержание с открытой датой. Мы перевернули все вверх дном. Все исламистские берлоги, перетрясли палестинские каналы, ливанские сети, иранскую диаспору. Париж целиком и полностью находился под нашим контролем. Мне даже предложили награду в 1 000 000 франков за любые полезные сведения. Результат — ноль. Ни одной ниточки, никаких следов, ничего. Нападения продолжались, людей убивали, ранили, калечили, а мы были бессильны. В один прекрасный майский день 1986 года кое-что изменилось, и мы арестовали всех скопом. Фуада Али-Салаха и его сообщников. Они держали оружие и взрывчатку в квартире на улице Делавуд в 12-м округе. Сборный пункт у них был в тунисском ресторане на улице Шартер в квартале Гуддор. Я лично руководил операцией. Мы повязали всех за несколько часов. Чистая, четкая, безошибочная работа. Через день террор прекратился. В город вернулся покой. Знаешь, что нам позволило тогда совершить чудо? Маленькая деталька, изменившая весь расклад. Один из членов группы, Лотфи Бен Каллак, просто-напросто решил переметнуться. Он связался с нами и сдал сообщников за вознаграждение. Он даже согласился устроить ловушку изнутри. Лотфи был сумасшедшим. Никто не обменивает жизнь на несколько сотен франков. Никто не согласится жить, как загнанный зверь, бежать на край света, зная, что рано или поздно месть тебя настигнет. Тем не менее, я оценил результат его предательства. Мы впервые оказались внутри группы, в сердце системы, понимаешь? С этого мгновения все стало ясно, легко и результативно. В этом-то и заключается мораль моей истории. Террористы сильны одним, круговой порукой молчания. Они наносят удар, куда захотят и когда захотят. Существует единственный способ остановить их – просочиться внутрь сети, проникнуть в их мозг. Только тогда все может получиться, как с Лотфи. И благодаря тебе мы сделаем всех остальных. Проект «Шарлье» прост как апельсин. Перевербовать с помощью кислорода-15 людей, близких к террористам. Внушить им искусственные воспоминания, например, идею мщения, убедив сотрудничать и предать братьев по оружию. «Программу назовем «Морфо», — объясняет он, — «потому что мы будем изменять психическую морфологию африкосов, их личность, географию их мозга, после чего назад, в привычную среду, как зараженных бешенством псов в стаю». И он заключает голосом, от которого кровь стынет в жилах. «Выбор у тебя простой. С одной стороны, неограниченные средства, любые испытуемые, случай возглавить научную революцию при полной конфиденциальности. С другой — возвращение к дерьмовой жизни научного сотрудника, которому вечно не хватает денег. Работа в разваливающихся лабораториях, жалкие публикации. Не говоря уже о том, что мы-то программу не закроем, просто найдем других ученых и отдадим им твои записи. Можешь быть уверен, они свой шанс не упустят и станут авторами великого открытия». В следующие несколько дней я навожу справки. Филипп Шарлье, один из 5 комиссаров 6-го отделения Главного управления уголовной полиции. Один из тех, кто отвечает за борьбу с терроризмом в международном масштабе. Его непосредственный начальник Жан-Поль Маньяр, шеф шестого бюро. Коллеги прозвали его «зеленым исполином». Он известен особым пристрастием к работе под прикрытием и жестокостью методов. Маньяр регулярно отстраняет Шарлье. Его собственная несгибаемость стала притчей во языцах. Но в работе он привержен традиционным методам и ненавидит любые эксперименты. Но сейчас весна 95-го года, и идеи Шарлье находят безусловный отклик. Франция боится терроризма. 25 июля на станции скоростного метро Сен-Мишель взрывается бомба. Погибают 10 человек. Подозревают членов вооруженной исламской группы. Но у полиции нет никаких зацепок. Министерство обороны и Министерство внутренних дел решают профинансировать проект «Морфа», даже если результаты будут не сразу, или даже если их не будет вовсе. В борьбе с государственным терроризмом пора применить новое оружие. В конце лета 1995 года Филипп Шарлье наносит мне новый визит и ведет разговор об отборе подопытной крысы среди сотен исламистов, арестованных в рамках плана «Вижепират». Именно в это время Маньяр одерживает решающую победу. На железнодорожных путях найдена бутылка с зажигательной смесью. Лионские жандармы готовятся ее уничтожить. Но Маньяр требует всестороннего исследования. И на бутылке находят отпечатки некоего Халеда Келькаля, подозреваемого в совершении нескольких терактов. Развязка стала достоянием истории. Келькаль, как дикий зверь, затравлен в лесу близ Лиона и убит 29 сентября. Вся его сеть разгромлена. Триумф Маньяра и старых добрых методов полицейской работы. Конец проекту «Морфо». Конец Филиппу Шарлье. Но деньги на мою работу от министерств, отвечающих за безопасность страны, продолжают поступать. Уже в первый год результаты доказывают мою правоту. Именно введение значительных доз кислорода-15 делает нейроны проницаемыми для внушения ложных воспоминаний. Память становится как бы пористой, поглощает вымышленные элементы и начинает воспринимать их как реальность. Я работаю с несколькими десятками испытуемых, все они солдаты-добровольцы. Речь идет о крайне слабом психологическом воздействии. Одно искусственное воспоминание за один сеанс. Я каждый раз выжидаю несколько дней, чтобы убедиться, что крючок засел достаточно глубоко. Остается провести последний эксперимент – стереть память объекта и поместить в его голову совершенно новые воспоминания. Я не спешу с такой промывкой. Похоже, что полиция и армия обо мне забыли. Все эти годы Шарлье занимается мелкими расследованиями, и он отстранен от власти. Маньяр царит и правит. Он и его традиционные методы. Я надеюсь, что окончательно сорвался с поводка. Мечтаю вернуться к гражданской жизни, официально опубликовать результаты моей работы и применить их во благо. Так бы все оно и было. Не случись 11 сентября 2001 года. Нападение на башни-близнецы и Пентагон. Дыхание взрыва испепелило то, в чем были уверены полицейские всего мира. Все методы расследования и шпионажа. Секретные службы, агентства, полиция и армии стран, которым угрожает Аль-Каида, сбиваются с ног. Политики в растерянности. Терроризм в очередной раз продемонстрировал свое главное преимущество – закрытость, тайну. Начинаются разговоры о священной войне, химической угрозе, ядерной опасности. Филипп Шарлье возвращается на переднюю линию борьбы. Он бешеный и одержимый. Силовик, действующий на грани фола, жестоко и эффективно. Досье «Морфа» эксгумировано. Позорные слова возвращаются на уста окружающих. Психологическое воздействие, промывание мозгов, внедрение. В середине ноября Шарлье объявляется в институте Анри Беккереля и говорит мне, широко улыбаясь. «Шпионы возвращаются!» Он приглашает меня в ресторан. В Лионский кабак, где подают жареную колбасу и бургундское. Кошмар возвращается, приправленный жиром и кровью. «Знаешь, каков годовой бюджет ЦРУ и ФБР?» — спрашивает он. Я качаю головой. «Нет». $30 миллиардов. У этих агентств есть спутники-шпионы, есть подводные лодки-шпионы, автоматические системы распознавания, передвижные подслушивающие центры. У них самая передовая технология электронного наблюдения. А еще есть НАП, Национальное агентство безопасности, и их методы. Американцы могут все услышать и все увидеть. На Земле больше не осталось секретов. В мире много об этом говорили. Вспомнили большого брата. А потом оно случилось, 11 сентября. Несколько парней, вооруженных пластиковыми ножами, сумели разрушить башни Всемирного торгового центра и хороший кусок Пентагона, убив около 5000 человек. Американцы все слушают, все замечают, кроме людей, которые действительно опасны. Зеленый исполин больше не смеется. Он медленно поднимает ладони к потолку. Представляешь себе две чаши весов. На одной — $30 миллиардов. На другой — пластиковые ножи. И что, по-твоему, перевесило? Что заставило склониться эту чертову чашу? Он в бешенстве ударяет кулаком по столу. Воля! Безумие! Горстка одержимых сумела уйти от наблюдения, несмотря на новейшие технологии и тысячи секретных агентов. Потому что человеческий мозг всегда будет сильнее машины. Потому что ни один чиновник, живущий нормальной жизнью, не сумеет загнать в ловушку фанатика, ни в грош не ставящего свою жизнь и думающего лишь о служении высшей цели. Он замолкает, чтобы отдышаться, и продолжает. 11 сентября пилоты «Камикадзе» перед вылетом сбрили все волосы на теле. А знаешь зачем? Чтобы войти в рай совершенно чистыми. Против таких мы бессильны. Их нельзя ни купить, ни понять, и шпионить за ними бессмысленно. Его глаза яростно сверкают, словно он только что предупредил весь мир о неизбежности катастрофы. Повторяю, существует единственный способ вбить в землю этих фанатиков, перевербовать одного из них, обратить его в нашу веру, чтобы вызнать изнанку их безумия. Только тогда мы сможем драться с этим врагом. Зеленый исполин поставил локти на стол, сделал глоток вина и улыбнулся из-под усов. «У меня для тебя хорошая новость. С сегодняшнего дня проект «Морфо» возобновляется. Я даже нашел для тебя кандидата». Он оскалился еще шире. «Правильнее будет сказать «кандидатку». «Меня». Голос Анны отразился от цементного пола, как целлулоидный шарик для игры в пинг-понг. Эрика Керман послал ей в ответ слабую извиняющуюся улыбку. Он уже час сидел на переднем сиденье «Вольво», выставив наружу длинные ноги, и говорил, не умолкая. У него пересохло в горле. Он сейчас продал бы душу за стакан воды. Анна Геймс неподвижно стояла у колонны, похожая на рисунок китайской тушью. Матильда Велькро расхаживала взад и вперед между машинами, то и дело щелкая выключателем, потому что лампы дневного света все время гасли. Она не изменилась. Все тот же слишком красный рот и слишком черные волосы. Столкновение контрастных цветов, как на рыночном прилавке. Как он мог думать о подобных вещах в такой момент? Люди Шарлие наверняка прочесывают квартал вместе с полицейскими. Вооруженные бандиты ищут его, чтобы убить. У него начинается ломка, раздражая каждую клеточку тела. Анна повторила на тон ниже. «Меня». Она вытащила из кармана пачку сигарет, а Керман рискнул. «Я... можно мне сигарету?» Она прикурила Мальборо и после некоторого колебания протянула ему пачку. Когда она щелкнула зажигалкой, свет снова погас. Огонек прорезал темноту, высветив сцену, как негатив фотографии. Матильда снова повернула тумблер. «Продолжайте, Акерман. Мы все еще не знаем главного. Кто такая Анна?» Тон оставался угрожающим, но в нем не было ни ярости, ни ненависти. Теперь Эрик был уверен, эти женщины его не убьют. Убийцей в одночасье не становится. Признание, нет, исповедь, было добровольным, и ему стало легче. Подождав, пока горький вкус табака наполнит рот, он ответил. «Я не все знаю, далеко не все. Ты турчанка, нелегалка, жила в окрестностях Газиантепа, на юге Анатолии. В Париже работала в 10-м округе. Тебя привезли в институт Анри Беккереля 16 ноября 2001 года, продержав очень недолго в больнице Святой Анны». Анна по-прежнему стояла, прилепившись к колонне. Казалось, что слова Эрика никак на нее не влияют. Воздействие смертоносной радиации человек тоже замечает не сразу. «Вы меня похитили?» «Скорее нашли. Мне неизвестно, как это произошло. Какое-то столкновение между турками, заварушка в мастерской в Страсбург-Сен-Дени. Грязная история, рэкет, кажется. Когда легавые там появились, в мастерской никого не было, кроме тебя. Ты спряталась в чулане». Акерман глубоко затянулся, но никотиновая инъекция не перебила вкуса страха во рту. История дошла до ушей Шарлье, и он мгновенно понял, появился идеальный объект для запуска проекта Морфа. Почему идеальный? Без документов, без семьи, без привязанностей. Но главное, ты была в шоковом состоянии. Акерман бросил взгляд на Матильду. Вы-то специалист и понимаете. И вернулся к Анне. Не знаю, что ты там видела той ночью, но определенно нечто ужасное. Твоя травма была очень глубокой. 3 дня после того, как тебя привезли, ты пребывала в каталепсии, вздрагивала при малейшем шорохе. Но самым интересным для нас был тот факт, что перенесенная травма нарушила твою память. Ты не могла вспомнить ни своего имени, ни паспортных данных, не знала, кто ты, и все время бормотала что-то нечленораздельное. Твоя амнезия подготовила для меня почву. Ты стала идеальной подопытной, которой можно было очень быстро имплантировать новые воспоминания. «Сволочь!» — закричала Анна. Он согласился, прикрыв глаза, но тут же спохватился, осознав нелепость ситуации, и добавил с изрядной долей цинизма. «Кроме того, ты изъяснялась на идеальном французском. Именно эта деталь навела Шарлье на мысль». «На какую мысль?» «Сначала мы просто хотели поместить фрагменты искусственных воспоминаний в голову иностранной морской свинки, человека иной культуры, и посмотреть, что произойдет. Например, изменить религиозные убеждения мусульманина, внушить ему мотив разочарования. Но когда появилась ты, наши возможности расширились. Ты великолепно говорила на нашем языке. Физически была совершеннейшей европейкой». Шарлье поднял планку. Он хотел попытаться полностью стереть твою личность, твой культурный багаж, и сделать из тебя западную женщину. Он замолчал. Женщины тоже не говорили ни слова, приглашая его продолжать. «Сначала я углубил твою амнезию, введя сверхдозу валиума, после чего приступил к промывке мозгов. Начал строить твою новую личность с помощью кислорода-15». Матильда была заинтригована. «Что именно ты делал?» Акерман снова затянулся и ответил, не сводя глаз с Анны. «Главным было внушение информации, разговоры, картинки на экране, записанные звуки. Перед каждым сеансом я вводил радиоактивное вещество. Результаты оказались просто невероятными. Каждая деталь превращалась в твоем мозгу в реальное воспоминание. С каждым днем ты все больше превращалась в реальную Анну Геймс». Хрупкая женская фигурка отделилась от колонны. «Хочешь сказать, она действительно существует?» Его страх вонял все сильнее. От него пахло, как от покойника. Он и правда гнил заживо. В душе из-за амфетаминового голода поднималась легкая паника. «Твою память следовало наполнить адекватным набором воспоминаний. Лучше всего было выбрать реально существующую личность и воспользоваться ее историей, фотографиями, домашним видео. Именно поэтому мы и выбрали Анну Геймс». «А кто она? Где настоящая Анна Геймс?» Прежде чем ответить, Акерман надел очки. «В нескольких метрах под землей. Она умерла. Жена Геймза покончила с собой 6 месяцев назад. Место было в каком-то смысле свободно. Все твои воспоминания из ее истории. Умершие родители, семья на юго-востоке страны, свадьба в Сен-Поль-де-Ванс, диплом юриста». В этот момент погас свет, Матильда машинально щелкнула рычажком и спросила. «Вы собирались вернуть такую женщину в турецкую среду?» «Нет. Зачем же было совершать бессмысленные поступки? Наша операция была пробой пера, попыткой полной перемены личности. Мы просто хотели посмотреть, чего сумеем добиться». «И что вы собирались сделать со мной потом?» «Понятия не имею. Это не входило в мою компетенцию». Еще одна ложь. Конечно, он знал, что ожидало эту женщину. Как поступают смешающие всем подопытной свинкой? Сделать лоботомию или устранить? Когда Анна заговорила, голос ее был холоден, как сталь, как будто она осознавала зловещую реальность. «Кто такой Лоран Геймс?» «Он именно тот, за кого себя выдает. Высокопоставленный чиновник из Министерства внутренних дел». «Почему он согласился на этот маскарад?» «Все связано с его женой. Она была неуравновешенной и склонной к депрессии. В последнее время Лоран пытался заставить ее работать в Министерстве обороны. Какое-то особое поручение, касающееся Сирии. Анна украла документы и хотела продать их властям Дамаска, чтобы потом убежать на край света. Чокнутая. Все открылось. Анна сломалась и покончила с собой». Матильда поморщилась. «И эта история была средством давления на Лорана Геймза даже после ее смерти?» «Он всегда опасался скандала. Его карьера была бы уничтожена. Чиновник такого ранга женат на шпионке. У Шарлье на Лорана целое досье. Тот у него на крючке, как и все остальные». «Все остальные?» «Ну да. Ален Лакру, Пьер Карасилли, Жан-Франсуа Гадмар». Он обернулся к Анне. «Так называемые важные особы, с которыми ты не раз ужинала». «Кто они такие?» «Клоуны. Взяточники, коррумпированные полицейские, на которых Шарлье собрал информацию. Они были вынуждены появляться на этих карнавальных представлениях». «А к чему вообще все эти собрания?» «Это была моя идея. Я хотел столкнуть твой рассудок с внешним миром, понаблюдать за реакциями. Все снималось на пленку, беседы записывались. Ты должна понять, твое существование было фальшивым. Дом на авеню Ош, консьержка, соседи — все было под нашим контролем». «Лабораторная крыса». Акерман встал, чтобы пройтись и размять ноги, но оказался заблокированным между открытой дверцей и стеной и снова опустился на сиденье. «Эта программа — переворот в науке», — хрипло бросил он. «Нам было не до моральных принципов». Анна протянула ему сигарету. Похоже, она готова была простить, лишь бы он сказал всю правду. «А дом шоколада?» Прикуривая, Акерман вдруг понял, что его бьет дрожь. «Очень скоро начнется кризис, ломка не за горами». «Это была одна из проблем», — произнес он, выпустив облако дыма. «Твой выход на работу застиг нас врасплох. Наблюдение пришлось усилить. Полиция не выпускала тебя из поля зрения. Кучер у ресторана...» «Подводное царство». «Вот-вот, подводное царство». «Когда я работала в доме шоколада, в магазин часто заходил один покупатель. Он тоже был полицейским». «Возможно. Детали мне неизвестны. Я знаю одно. Ты от нас ускользала». В очередной раз погас свет, и Матильда снова зажгла его. «Настоящей проблемой стали твои приступы», — продолжил Эрик. «Я сразу понял, что произошел слом, и что ситуация теперь будет только ухудшаться. Симптом неузнавания лиц стал всего лишь предвестником. Твоя истинная память пробивалась на поверхность сознания». «Ну а почему все началось с лиц?» «Понятия не имею. Это ведь чистой воды эксперимент». Руки у него тряслись все сильнее. Он попытался сосредоточиться на рассказе. «Когда Лоран проснулся среди ночи, и увидел, что ты изучаешь его лицо, мы поняли, что расстройство усиливается. Тебя следовало изолировать. Для чего ты хотел сделать биопсию? Чтобы быть до конца уверенным. Возможно, введение больших доз кислорода-15 вызвало поражение мозга. Я должен разобраться. Он замолчал, пожалев, что раскричался. Кожу покалывало, как от ударов электрическим током. Он щелчком выбросил окурок и сунул ладони под себя. Сколько он еще продержится? Матильда Велькро перешла к главному вопросу. «Где ведут поиск люди Шарле? Сколько их?» «Я не знаю. Я в стороне, как и Лоран. Я даже не знаю, как с ним связаться. Шарле программу похоронил. Ему нужно одно и срочно. Найти тебя и вывести из оборота. Вы ведь читаете газеты и знаете, как разоряются СМИ и общественность из-за несанкционированной прослушки. А теперь представьте, что случится, если правда о проекте выплывет наружу». «Значит, я дичь, которую нужно загнать и убить?» — спросила Анна. «Ты женщина, которую нужно лечить. Ты не знаешь, что у тебя в голове. Тебе нужно сдаться, Шарлье, сдаться нам. Только при этом условии ты сможешь поправиться, и все мы будем спасены». Рик взглянул на нее поверх очков. Так он видел только размытые силуэты. И продолжил. «Черт возьми, вы не знаете Шарлье. Я уверен, что он действовал совершенно незаконно. Теперь он производит зачистку. Я вообще не уверен, что Лоран еще жив. Все пропало. У нас остался один шанс на миллион выжить. Вылечить тебя». Слова замерли у него в горле. К чему продолжать? Он и сам не верил в возможность спасения. Матильда произнесла своим красивым низким голосом. «Все это не объясняет, зачем вы изменили ее лицо». Акерман криво улыбнулся. Он с самого начала ждал этого вопроса. «Мы его не меняли». «Что?» На лицах женщин читалось изумление. Акерман взглянул прямо в глаза Анне. «Ты уже была такой, когда тебя нашли. Сделав первые снимки, я обнаружил шрамы, шпунты и протезы. Это было просто невероятно. Полная пластическая операция. Такое вмешательство стоит уйму денег. Турецкой работнице-нелегалке точно не по карману». «Что ты хочешь сказать?» «Что ты не работница. Шарлье и его подручные ошиблись. Они-то считали, что похищают никому неизвестную турчанку. Но ты не такая. Каким бы диким это ни казалось, я думаю, что ты уже скрывалась в турецком квартале, когда тебя обнаружили». Анна разрыдалась. «Это невозможно! Невозможно! Когда все это кончится?» «В некотором смысле, с непонятным ожесточением», — продолжил он, — «этим объясняется успех моей работы. Я ведь не волшебник. Я бы никогда не сумел до такой степени переделать анатолийскую крестьянку, да еще за несколько недель. Только Шарлье мог попасться на такую удочку». Матильда зацепилась за эту фразу. «Кстати, а как он отреагировал, когда ты сообщил ему новость?» «Я ему ничего не сказал. Скрыл от всех этот бредовый факт». Он взглянул на Анну. «Даже в прошлую субботу, когда ты приезжала в Бекерель, я подменил снимки. Твои шрамы видны на них невооруженным взглядом». Анна вытерла слезы. «Почему ты так поступил?» «Я хотел закончить эксперимент. Возможность была слишком заманчива. Твое психическое состояние было просто идеальным, чтобы рискнуть. Для меня имела значение только программа». Анна и Матильда онемели от изумления. Когда маленькая Клеопатра наконец заговорила, голос ее шелестел, как сухая трава. «Я не Анна Геймс и не Зема Гокальп. Так кто же я такая?» «Понятия не имею. Интеллектуалка, политическая беженка или террористка. Я...» Лампы снова погасли, но Матильда не шелохнулась. Темнота сгущалась вокруг них, как поток расплавленной смолы. В голове Акермана молнией мелькнула мысль. «Я ошибся. Они меня убьют». Но тут во мраке раздался голос Анны. «Есть только один способ все выяснить». Никто из них не зажигал света. Эрик Акерман догадывался, что она скажет дальше. Анна прошептала ему прямо в ухо. «Ты вернешь мне то, что украл. Мою память».